Глава 23. Я стремглав пролетел над кварталами столицы, торопясь изо всех сил. Люди шарахались и сквернословили, когда я падал чуть ли не на головы. Несколько раз я проламывал крыши и проваливался на чьи-то пыльные чердаки, но потом неизменно творил новую катапульту и возносился над городскими улицами. Вот вдалеке показались знакомые очертания резиденции, пожалованной моей семье лжепатриархом. Сердце сжалось от недоброго предчувствия, когда я узрел на территории поместья всполохи огня и яркие вспышки. Кажется, схватка была в самом разгаре, только бы успеть. Немыслимо рискуя, я стал делать свои плетения еще мощнее. Они выбрасывали меня все выше и выше. Скорость передвижения увеличилась, но с каждым новым приземлением мои кости стонали от перегрузок. Совсем близко, совсем рядом, еще немного. Во время последнего прыжка я успел детально рассмотреть диспозицию вокруг своего жилища. Охрана из числа безликих уверенно держала оборону у ворот. Пятеро милитариев братства заваливали неприятелей ворохом плетений, вынуждая отчаянно искать укрытие. Но с высоты мне отчетливо было видно, что метание противника лишь отвлекающий маневр, ибо с восточной стороны на территорию поместья проник куда более многочисленный отряд. Если среди них окажется достаточное количество озаренных, то проблемы для защитников дома обеспечены. Я не стал терять драгоценные секунды на раздумье. Очередное плетение катапульты подняло меня на высоту 20 метров, и я на короткий миг завис аккурат над крышей резиденции. Мешкать было нельзя, поэтому я сразу же атаковал. Дюжина матрешек под завязку наполненных энергией упала в самую гущу вторженцев. Застигнутые врасплох моим появлением, они не успели ничего предпринять. Грянули взрывы, и сотни мелких смертоносных конструктов выбили из почвы небольшие земляные фонтанчики. Противники рухнули и скорчились, зажимая раны. Практически половине отряда не посчастливилось пережить этот залп, поэтому сразу, как только мои подошвы с хрустом сломали черепицу на крыше здания, я обрушил на них огненный шторм из полутора десятков объятий ифрита. Казалось, никто не должен выжить в таком аду. Но тут вдруг посреди языков пламени возникли три защитных купола. И далеко не факт, что в этом отряде было всего трое милитариев. Проклятые ублюдки хорошо подготовились к нападению. Длинная череда зарниц с оглушительным треском сорвалась с моих пальцев. Они легко раскололи магические щиты врага, после чего полыхающий огонь добил выживших. Но тут вдруг я боковым зрением заметил вспышку еще с одной стороны. С севера кто-то запустил по мне ярко-алый конструкт, пульсирующий от переполнявшей его энергии. Он летел слишком быстро, и у меня попросту не было возможности возвести на его пути чешую. А то, что кора сдержит это заклинание, я сильно сомневался. Поэтому я принял единственное верное решение. Выбросил ему навстречу объятия ифрита, который давно научился создавать быстрее, чем за удар сердца. Мой сияющий огненный шар столкнулся с чужим плетением на расстоянии 3 метра от меня. Грохнуло так, что я кубарем скатился с крыши и смачно приложился в землю. От удара в глазах потемнело, но страх за семью не позволил мне трусливо спрятаться в беспамятстве. Шипя сквозь зубы и матерясь, я набросил на себя обезбол и вскочил на ноги. Готов поклясться, что минуты ранее с этой стороны поместья никого не было, но откуда ни возьмись, на меня выскочила троица чужаков, облаченных в глухие кожаные одеяния. Тут уж я без всякого труда смог разглядеть их янтарные глаза, сверкающие из-под плотных масок. Сомнений не осталось, на мой дом нападали не какие-то наемники, а сами темноликие. В ладонях всех троих вторженцев практически одновременно забрежили искорки истинных слогов, складываясь в строгую последовательность. И будь я магистром классической школы, тут бы пришел мне полный бесповоротный конец. Для человеческих озаренных выстоять против стольких милитариев разом сродни чуду. Но я все же родоначальник теории тональной магии, а потому мне не составило большого труда разобраться с оловийцами. Прежде чем вторженцы успели закончить свои плетения, я сформировал брызги и окатил им троицу разом. Шипящая, источающая едкий дымок слизь прожгла одежда темноликих сразу же, а затем взялась за их плоть. Нападающие заорали и потеряли концентрацию, так и не доведя заклинательный ряд до логического завершения. Оттого у двоих незаконченные конструкты разорвались прямо в руках, превратив их кисти в неопрятные лоскуты из рваного мяса, кожи и оголенных костей. Не желая оставлять за спиной недобитков, я создал ворох шильев и хладнокровно истыкал ими противников, метя по жизненно важным органам. Вскоре все трое опали к моим ногам неопрятными грудами тряпья, перестав подавать признаки жизни, а я поспешил дальше. Когда я выбежал к северной стороне поместья, там уже кипела схватка. Еще один отряд оловийцев, насчитывающий не менее 2 дюжин бойцов, пытался подступиться к зданию. Темноликие умело комбинировали колдовство с пальбой из убойных пехотных арбалетов. Они действовали слаженно и уверенно, но даже так им не под силу было преодолеть сопротивление всего троих безликих. Братья, невзирая на малочисленность, умудрялись не только защищаться, но еще и отвечать. Пока один прикрывал соратников полусферой коры, двое других засылали в сторону противника простейшие боевые плетения. Пускай они пока и не сразили никого на повал, но нескольких атакующих все же зацепили. Мое появление поставило окончательную точку в этом противостоянии. Почуяв близкий финал схватки, я разразился плотным шквалом заклинаний. Страх за родных придал мне силы, и я формировал зонтики, серпы и зарницы с такой скоростью, на которую никогда ранее не был способен. Лавийцы продержались не больше 20 секунд. Колдовские щиты их озаренных рассыпались, и мои плетения впивались в тела. От подонков, посягавших на покой моей семьи, осталось лишь бурое дымящееся месиво, растекшееся по плитам внутреннего двора. Когда враги закончились, то ко мне подскочил Тарин. Оказалось, что именно он с парой братьев самоотверженно связал темноликих боем. Магистр бросился дисциплинированно докладывать о подробностях произошедшего, но я властным жестом ладони остановил его. «Где моя жена и сын?» «А, ой, не волнуйтесь, наставник. Милария Вайола и Экселинская отправились на ярмарку до того, как на поместье напали». От услышанного у меня аж колени подогнулись. «Одни?» — выдохнул я. «Да как же можно? Нет, им составили компанию полночи шепот». «Когда? Когда они уехали?» — взревел я. Тарин от моей эмоциональной вспышки аж отшатнулся. «Еще до полудня, мой экселленс. Неужели вы думаете, что на них тоже могли?» Дослушивать рассуждения собеседника я не стал, а сразу сорвался с места и бросил себе под ноги катапульту. Тревога захлестнула сознание с новой силой, и я только со второго раза сумел сформировать плетение компаса. Сейчас меня интересовало, где находятся мои помощники, и когда над рукой возникли две зеленые стрелки, я немного успокоился. По крайней мере, Исла с Гимраном живы, и даже если на них напали, то я могу с уверенностью заявить. Полночи шепот до последнего вздоха будут защищать моих родных. Адреналиновая волна с новой силой ударила по нервным окончаниям. Сейчас меня трясло даже похлеще, чем после злоупотребления энергетиком. Но почему-то это не мешало творить заклинания. Наоборот, придавало мне небывалой скорости. Никогда я еще не колдовал так быстро. Казалось, будто какая-то часть моего мозга самостоятельно взяла на себя контроль за плетением чар. Сейчас я не ощущал даже отголосков боли от падения с крыши, хотя действие обезбола должно уже идти на спад. А улицы Арнфальда тем временем выглядели как обычно. Нигде не поднимался дым, не сверкали вспышки магических взрывов. В моем сердце успела зародиться робкая надежда на то, что гроза миновала. И в конце концов целью клана Рен, скорее всего, являлась Ильира, а не мои супруга и сын. И если мое предположение верно, то я зря так сорвался, не оказав безликим помощи в уничтожении алавийцев у врат поместья. Но все же я не мог поступить по-другому, покуда не удостоверюсь, что моя семья в безопасности. Словно насмешка над моими наивными чаяниями, где-то в районе Малой Базарной площади сверкнула молния, за ней вторая. После грянул двойной разрыв, и всполохи огня на краткий миг поднялись выше крыш. А потом и вовсе грохнуло так, что сотни птиц в округе испуганно вспорхнули в небеса. Надо ли говорить, что все это происходило именно в той стороне, куда указывали стрелки чар компаса? Пока, слава богам, все еще зеленые. Скрежеща зубами, я ускорился настолько, насколько смог. Еще быстрее, еще выше, еще дальше. Когда я сотворил катапульту в последний раз и увидел под собой очертания знакомого конного экипажа, внутри меня что-то оборвалось. Лопнула какая-то тончайшая ниточка, на которой держались остатки моей старой личности. Орлиный взор в деталях позволил рассмотреть залитый лошадиной кровью переулок. Двойка скакунов, запряженных в транспорт, разорванными тушами распласталась посреди улицы. Сзади них на боку валялся опрокинутый экипаж. За его днищем, как за стеной, жались фигуры, в которых я узнал Гимрана и Ислу. Рядом с ними находилась и Вайола, прижимающая к себе нашего малыша. Круглые от ужаса глазенки Кая, выглядывающие из-под мышки мамы, впечатались в мою память двумя раскаленными каплями расплавленного металла. Мои соратники отправились в эту поездку не в привычных одеяниях безликих, а в повседневной одежде. Возможно, это увеличило их шансы, поскольку от одного аристократа без перстней и двух миларий алавийцы могли не ждать серьезного сопротивления. Но, к их вящему удивлению, под масками зажиточного горожанина и дамы с повязкой на глазу обнаружилась пара очень зубастых противников. Двое лучших озаренных братства безликих, прошедших горнило самых кровопролитных битв современности, грозная сила. С ними шутки плохи. И темноликие, встретив отпор, действительно замешкались. Сейчас около 30 альве, разодетых точно так же, как и нападавшие на поместье, осторожно окружали перевернутый экипаж, но довольно плотный поток атакующих чар, порождаемых полуночью и шепотом, вынуждал их держать дистанцию. Клянусь, я слышал удивленное «ой» от ближайшего недруга, когда он увидел свалившегося с небес меня. Так уж вышло, что это стало последним его словом, ибо уже через половину секунды череп половицы разлетелся, подобно переспелому арбузу, поймав зонтик. Еще два чужака кинулись на меня на ходу, вырисовывая узоры истинных слогов, но я был быстрее, гораздо быстрее. Они оба расплескали свои внутренности по мостовой, когда три серпа покрошили их на неравные части. После этого я успел послать еще две матрешки, а потом был вынужден создать на левой ладони большую пластину чешуи и укрыться за ней, как за щитом. Спустя краткий миг в магический барьер ударил ревущий столб пламени, мощный, как реактивная струя, и такой же горячий. Хоть он расходился в стороны, обтекая мою защиту, но все равно опалял своим жаром. Я услышал, как затрещали сгорающие волосы на голове, ощутил, как стянуло обожженную кожу на лице, как моментально раскалились голенища сапог, будто я обеими ногами прыгнул в чан с расплавленным металлом. Понимая, что боль — дурной помощник в бою и будет меня отвлекать, я накинул на себя новый обезбол. Стало значительно легче. Немного странно, конечно, чувствовать, как шкварчит и лопается собственная кожа, и не испытывать при этом ни капли мучений. Но сейчас меня заботило совсем другое. Проклятые алавийцы отменно подготовились. Они привели с собой столько милитариев, сколько не было во всем Клездане, когда они его захватили, и потому мне следовало поднапрячься. Действуя хладнокровно и расчетливо, я подбросил себя слабенькой катапультой. Выйдя из-под огневого шквала, обрушил сверху на вражеских озаренных полтора десятка объятий. Хотели пожарче? Получите! Мое стремительное перемещение и массивная атака вынудили неприятеля сосредоточить все усилия на мне. Кто-то из темноликих предупреждающе закричал: «Минксел! Хенгдаль Минсель! Маэстро!» Совершенно очевидно, что меня опознали и без маски. Но это им не поможет. «Уходите, я их задержу!» По всю горло прокричал я, надеясь, что Исла и Гимран меня услышат. «Заберите Кая и Вайолу!» Слава богам, помощникам хватило ума не спорить со мной в подобной обстановке. И пока я ужом крутился между дюжинами милитариев, они принялись отходить от опрокинутого экипажа. Гнев и бешенство застилали взор. Я истово ненавидел темнорожих ублюдков, которые пришли навредить моей семье. Всех и каждого я готов грызть хоть зубами, лишь бы показать всю бурлящую во мне ярость, и даже такое количество алавийских блойдвеллер не способно было ее укротить. Чужестранцы попробовали наседать на меня с трех сторон, но не могли пробить чешую, а их собственные барьеры ломались под моими атаками слишком легко. Вот один, лишившись защиты, поймал горлом стрелу. Плетение едва не снесло ему голову, и она повисла всего лишь на тонком лоскуте кожи и сухожилий. Двое других получили по зонтику и теперь ползали по мостовой, загребая ладонями собственные изрубленные внутренности. Еще пара милитариев удачно нарвались на матрешку, превратившую их тела в решето. Затем трое алавийцев решили найти укрытие в тесном переулке, но после залетевшей туда же смеси из узкого прохода вылетела только багряная требуха. Я разил без устали, ломая сопротивление врага, но когда в живых осталось всего двое недругов, мой слух потревожил эхо взрыва, раздавшегося в той стороне, куда отступили безликие с моей семьей. «О, Ваэрис, только не это! Пожалуйста, бог обмана и азарта, подари мне хоть каплю удачи! Сделай меня калекой, я смиренно приму эту плату, но только пусть моя семья не пострадает!» Наплевав на пару недобитков, я кузнечиком прыгнул на высоту дюжины метров. Чертовы Альви, воспользовавшись моментом, атаковали меня в спину. Что-то горячее на вылет пронзило правое бедро и голень, но я даже не охнул. Все мое внимание сейчас было сосредоточено на Исле и Гимране. С высоты я видел, как еще один отряд темноликих их зажимает между зданий и не позволяет покинуть поле боя. Пожри их всех, обессалия, да сколько ж тут этих тварей! Я находился еще в воздухе, когда совсем рядом с Гимраном каменная стена взорвалась мириадами острых осколков. Озаренный отлетел под ноги Исле, и та оперативно накрыла его и себя энергетическим куполом. Эта защита не могла продержаться долго, но ее запаса прочности хватило до тех пор, пока я не подоспел на выручку. Магическая схватка — это суровое и жестокое действо. Здесь за один вздох ситуация может дважды кардинально измениться. Так произошло и сейчас. Вот только что алавийцы теснили моих соратников, а теперь уже чужаки потеряли сразу четверых и сами ушли в глухую оборону, спасаясь от моих смертоносных плетений. Не стану врать, было тяжело. Внутренние резервы уже иссякали, ведь я творил заклинание едва ли не по десятку в полторы секунды, а извлечь из одежд перстень с кровавым алмазом было попросту некогда. Темп боя не сбавлялся ни на мгновение. Собрав остатки сил в кулак, я приготовился к решающему штурму. Бросив в разлитую на земле лужу алавийской крови плетение чешуи, я быстро нырнул за нее. По барьеру тотчас же ударило множество боевых заклинаний, но он без труда выдержал все. Находясь под прикрытием непробиваемой защиты, я потратил достаточно много времени, чтобы сформировать 8 поцелуев Абиссалии. Никогда я еще в сегодняшней схватке не находился так долго в неподвижности, но конкретно эти чары были достаточно громоздкими, но вместе с тем и неотвратимо смертоносными. Когда я выскочил из укрытия, темноликие даже моргнуть не успели, как моя магия разнесла их барьеры. Сразу пятеро милитариев взорвались, подобно передутым воздушным шарам. Лишь одному Альве посчастливилось пережить своих товарищей. Ненадолго, всего на пару вдохов, но все же. Когда стрела взрезала последнему нападающему грудину, повисло пугающее безмолвие. хотя скорее оно всего лишь померещилось мне, оглохшему от грохота магических разрывов. Но каким-то чудом сквозь этот сплошной звон я услышал или скорее почувствовал крик Вайолы. «Риза, они хотят забрать Кая! Спаси его, прошу!» Вымотанный до предела разум уцепился за эту информацию, как за спасательный круг, не дающий утонуть в пучине бессознательности. Диссонатия уже сдавила мне грудь, затрудняя дыхание, но я все равно помчался на крик супруги, отодвинув боль и усталость на задний план. Мой плывущий взор кое-как сфокусировался на происходящем в этом злосчастном переулке. Гимран на земле, чуть дальше Исла, свернувшаяся клубком. Она еще дышит и даже слабо шевелится. А в трех шагах от них упрямо ползет Вайола, оставляя за собой кровавый след. И где-то там, у противоположного выхода из проулка, на мгновение мелькнули и пропали из виду темные силуэты, уносящие моего сына. «Прошу, Риз, не думай обо мне!» — выплюнула супруга слова вместе с кровавой пеной. «Только не отдавай им нашего ребенка!» Мой несчастный разум чуть не взорвался, пытаясь принять решение быстро. Мне нужно было спасти возлюбленную, а заодно помочь раненым товарищам. Но и позволить ублюдочным оловийцам уйти вместе с Каем я тоже не мог. Битва моих моральных приоритетов длилась всего сотую долю секунды, но по личным ощущениям для меня успела миновать целая вечность. Однако теперь я знал, что должен делать. Отсекая все сомнения сталью холодной ярости, я ринулся в погоню, бросая в беде тех, кто был дорог моему сердцу. А все потому, что маленькая жизнь Кая, украденного темноликими, была несоизмеримо ценнее. И сейчас даже боги не собьют меня с намеченного пути. Те, кто посягнул на мою семью, не спрячутся от моего гнева ни в этом мире, ни в каком-либо ином.